Сражение с ледяным островом. По искрящейся на солнце равнине, похожей на сверкающий белизной скатерть, разосланную на гигантском столе, медленно, с трудом, ползут одна за другой маленькие красные машины, целая колонна. Они то исчезают из вида в сыпучей круговерти снега, вздымаемого с земли метелью, точно их засасывает белая пустыня, то вновь, переждав сильный порыв ветра, появляются из-за облака серебристой пыли и упорно движутся вперед. Монотонный рокот работающего на полных оборотах двигателя разносится далеко над льдами в кристально чистом воздухе и внезапно смолкает, точно поглощенный стенаниями ветра. Полоса голубого дыма, извергаемого из выхлопной трубы, еще какое-то время стелится по земле. Резко хлопают дверцы машин и раздаются потоки крепких ругательств. «Опять эта проклятая левая гусеница!» — в сердцах повторяет охрипший голос. Механик с трудом вылезает из машины, беспомощно разводит руками. Из-за завесы снежной пыли выкатываются, лязгая, два стальных тягача с тяжело нагруженными санями на буксире. Озабоченно глядят участники экспедиции на разорванные гусеничные траки. Сколько их уже вышло из строя! Мучительный путь по белому панцирю, покрывающему внутреннюю часть Гренландии, уже измотал всех, и не только людей, но и машины. Но там, где машина отказывается повиноваться, человек должен выстоять. Свыше 250 километров отделяют полярников от исходного пункта на западном побережье острова. До цели, середины ледяного плато, осталось меньше 200. Там будет создана «Стасьон Централь» — французская исследовательская станция. В преддверии приближающейся зимы приходится дорожить каждым днем, чуть ли не каждым часом. Зима в этом году начнется рано, спешите, предупреждали эскимосы, умеющие предсказывать погоду по сотням едва заметных признаков. «С этой гусеницей больше не сладить, начальник!» — восклицает механик после краткого осмотра. «Она ломалась уже по крайней мере 12 раз. Больше она уже не годится. О запасных частях и мечтать нечего. Все уже использованы. А не лучше ли бросить этот тягач и сани, перегрузить, что удастся, на другие и ехать дальше», — говорит другой механик. «Бросить сани? С ума сошел, что ли? Выкинь ты это из головы! За один месяц станция должна быть смонтирована и начаты наблюдения». Голос начальника экспедиции — Поля Эмиля Виктора звучит категорически. Примечание переводчика. Поль Эмиль Виктор родился в 1907 году. Французский полярный исследователь. Президент Французского антарктического общества. В 1933-34 году участвовал в гренландской экспедиции. В 1936 году на собачьих упряжках пересек Гренландию, зимовал на восточном побережье. 1936-1939 1937. В 1949 году экспедиция под его руководством прошла на гусеничных снегоходах «Визель» от залива Диско к центру гренландского ледника и на высоте почти 3000 метров основала «Стасьон Сентраль» — центральную станцию. Конец примечания. Уничтожающим взглядом он мерит механика с ног до головы. Положение нелегкое, но не катастрофическое. Никто не может предвидеть, какие сюрпризы преподнесет людям Гренландия. Любой ценой нужно двигаться вперед. «Позовите радиста!» — решительно восклицает он. На хор голосов, радио, из закрытого прицепа выкатывается закутанная в меха фигура. «Срочно свяжись с Парижем! Пусть немедленно сбросят нам недостающие части!» — говорит Виктор, довольный впечатлением, которое производят его слова, и делая вид, что не замечает всеобщего изумления. Участники экспедиции удивленно переглядываются. Не ослышались ли они? Сбросят, да еще немедленно. Возможно ли, осуществимо ли это? Сюда, в самое сердце материковых льдов Гренландии, более чем в 3000 километров по прямой от столицы Франции. Никогда еще ни одна экспедиция не пыталась воспользоваться подобными благодеяниями современности. Составить подробный список недостающих частей, не пропустить ничего, напоминает Поль-Эмиль Виктор. Опытный, предусмотрительный, готовя экспедицию, он учел и такую возможность, но не признался в этом никому. Разве это ужасная пустыня, это подавляющее нас одиночество, были лишь выдумкой? Непостижимо, ведь в крайнем случае мы могли бы оставить здесь машины и попытаться добраться к цели пешком, как это сделали многие другие до нас. Да, но добраться с пустыми руками. Достаточно вспомнить трагедию Вегенера, представить себе все, что он пережил и какую заплатил цену, пишет в своем дневнике метеоролог экспедиции. Проходит целый день, пока я свыкаюсь с мыслью, что в сущности так легко можно нам помочь. Достаточно попросту терпеливо подождать. Попытаемся, а вдруг удастся. Разбиваем палатки. Уже несколько часов наш радист поддерживает непрерывную связь с Францией. Проходит минута за минутой, и каждая тянется бесконечно долго. Не преждевременными ли были наши надежды? Наконец поступают сообщения. Через 2 минуты самолет стартует из Парижа. Либерейтор ЛБ-30. Вылетел. И снова проходит несколько часов тревожного ожидания. Приземлился в Кеблавике в Исландии. Да, но долетит ли благополучно до нас? Время тянется бесконечно долго. Морозная ночь. Закутавшись в спальные мешки, готовим себе пищу. Металлические промерзшие банки обжигают пальцы. Открываем их неуклюже, торопливо. Всех волнует мысль об ожидающей нас помощи с воздуха. Кусочки льда, брошенные в кастрюлю, тают, кажется, дольше обычного.